Оливер почувствовал себя побежденным, неспособным строить планы и принимать решения. «Мне следовало в тот вечер сразу же увезти их обоих домой», — мелькнула запоздалая мысль. «Теперь они успели занять оборону». Он услышал позади себя шорох и обернулся. Люси открыла дверь коттеджа, собираясь зайти в гостиную. «Ты куда?» — спросил он. «Тони идет». Люси указала в сторону гостиницы, и Оливер увидел приближающегося сына. «Думаю, тебе стоит поговорить с ним». Она скрылась в комнате, хлопнув сеткой от насекомых. Оливер проводил жену взглядом. Заставив себя улыбнуться, он вышел навстречу сыну на лужайку. Тони приближался настороженно, с серьезным сосредоточенным лицом. Он замер, не дойдя несколько шагов до отца. «Здравствуй, папа», — выжидательно сказал Тони. Оливер шагнул к мальчику, обнял его, поцеловал в щеку. «Здравствуй, Тони». Не снимая руки с плеча сына, Оливер направился к веранде. «Я все сложил», — сказал Тони, демонстрируя отцу чемоданы, лежащие на полу. «Я начну складывать их в машину». Оливер не ответил. Он отпустил Тони, медленно подошел к плетеному креслу и устало по-стариковски сел в него, глядя на сына. «Я думал, мы уедем отсюда ровно в 3 часа», — сказал Тони. «Подойди ко мне, Тони», — попросил Оливер. Недоверчиво, точно боясь наказания, мальчик приблизился к отцу и остановился перед ним. «Ты сердишься на меня, папа?» — тихо спросил он. «Нет, разумеется, нет. А за что мне на тебя сердиться?» «За тот звонок», — объяснил Тони, уставившись на дверь. «За то, что я рассказал тебе». Оливер вздохнул. «Нет», — сказал он, — «твоей вины тут нет». «Но я ведь должен был с тобой поделиться, правда?» «Да», — ответил после паузы Оливер. Он посмотрел на сына и задумался. Что останется в душе мальчика от этого дня? «Дети все забывают», — сказал Паттерсон. «И взрослые тоже. Но оба эти утверждения ошибочны. Тони запомнит все ясно, отчетливо. Эти дни станут фундаментом его дальнейшей жизни. Самым простым и легким выходом было бы под каким-то предлогом увести сына домой и затем отправить в школу, не отвечать на его вопросы о Люси, отмалчиваться, когда он станет просить, чтобы на праздники и каникулы его забирали домой. Постепенно, со временем, мальчик поймет, что его изгнали из семейного круга. В этом заключался самый простой и легкий выход. Но, в конце концов, став взрослым, Тони презирал бы за него отца». Оливер усадил сына на колени, прижав его к своему плечу, как делал много лет назад, когда Тони был маленьким. «Тони», — сказал Оливер, почувствовав, что теперь, когда он ощущал тяжесть сына, касался его худеньких ног, повернутой в сторону головы, говорить оказалось легче. «Выслушай меня внимательно. Мне очень жаль, что все так случилось. Я предпочел бы, уж если это произошло, чтобы ты остался в неведении. Но ты обо всем узнал, и тебе пришлось рассказать мне». Тони молчал. Он напряженно сидел в объятиях отца. «Тони, — сказал Оливер, — позволь тебя кое о чем спросить. Ты ненавидишь маму?»